Глава 39. Фил. «Птах, скажи, что не так. Я же вижу, ты читаешь сообщения, но не отвечаешь. И звонки игнорируешь. Что случилось?» Несколько мгновений думаю над ответом и, наконец-то, пересылаю то самое видео, которое я почему-то не удалила. С самого утра он закидывает меня сообщениями и даже цветы прислал, что теперь я расцениваю как попытку заткнуть собственную совесть. Я отвлеклась от случившегося на репетиции, но сейчас смартфон меня обжигает вниманием Лёши. Рядом с моим сообщением появляется двойная галочка, свидетельствующая о том, что Лёша получил и посмотрел присланное. Появляется надпись о том, что он печатает мне ответ и исчезает. Затем он снова что-то долго пишет, но ответ так и не приходит. Тогда я просто откладываю смартфон в сторону и, окинув квартиру тоскливым взглядом, подцепляю рюкзак и футляр для гитары, собираясь спуститься к машине, что ждет меня у подъезда. Фил, давай встретимся и поговорим. Читаю его сообщение и хочется фыркнуть. Говорить нужно было прежде, чем отправляться в спальню с Рыжей. Встретиться нам все равно придется. Но к чему эти разговоры, если между нами уже и без того выстроилась стена лжи? И для чего продолжать эту видимость отношений? Я не понимаю. И не хочу понимать. Мне просто нужно спокойствие. Вернуться в свой привычный мир, к своим друзьям и забыть вообще все то, что творилось в особняке Кирилла и в чёртовой гимназии. Меня колотит, когда сажусь на заднее сиденье автомобиля и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Телефон снова вибрирует, и я вижу новое сообщение от Лёхи. «Фил, просто выслушай меня, и если не захочешь дальше иметь никаких дел со мной, то я пойму». Я ничего не пишу в ответ, потому что понимаю, никакие разговоры не восполнят той пропасти, что образовалась между нами. «Просто дай знать, что с тобой все нормально». Отчаявшись получить от меня ответ, пишет он. «Бёрди, я в порядке». «Фил, что насчет разговора?» «Бёрди, ни к чему». Снова он набирает какой-то слишком длинный ответ, но так и не отправляет его. А затем от него приходит «Прости». Я же мгновенно прячу смартфон и больше не реагирую на его вибрацию, смотря пустым взглядом на пробегающие за окном знакомые улицы и думая над тем, как я завидую тем людям, которые сами строят свою жизнь. Если в их жизни встречаются трудности, то у них как минимум есть место, где они могут от них укрыться, или близкие люди, способные поддержать и помочь забыться. У меня все совсем не так. Я варюсь сама по себе в этом дьявольском котле и не знаю, как жить дальше. Выходные пролетели слишком стремительно, и как бы я ни радовалась своим парням, но за то время, что я живу в другом районе, мы будто отдалились друг от друга. Это меня расстраивает сильнее, чем все происходящее в стенах гимназии. Тем не менее, ситуация с Лёшей меня добила, потому что Фил... Он был связующим звеном между двумя мирами. Теперь и оно разрушено. Знаю, что первая предала его доверие. Получается, что все мы стали заложниками эмоций. Не знаю, с какой целью Фил продолжал мне лгать в лицо, оказавшись именно таким, как предупреждал меня Вадим. Но мне, если честно, уже даже не интересно. Мы оба лгали друг другу. Так к чему продолжать этот фарс? В дом захожу совершенно обессиленный. Мельком поздоровавшись с мамой и Кириллом, которые вместе возятся на кухне, прохожу в свою комнату, закрываю дверь и падаю на кровать, глядя в потолок. Утром школа. У меня совершенно не сделаны уроки, но я не в состоянии даже пошевелиться. Кажется, что по мне проехались катком. И кто будет соскребать меня с асфальта, неизвестно. Одиночество острыми клешнями прокладывает путь к моему сердцу, позволяя в полной мере осознать, что я совершенно одна. Сводному удалось совершить задуманное. Он изолировал от меня абсолютно всех, даже Тима, который общается со мной теперь только по вопросам группы. Будто тот факт, что он питает ко мне романтические чувства, делает его для меня менее значимым. Хотя это не так. Я люблю его и скучаю по нашим долгим разговорам, совместным шуткам. Возможно, я сама отдалилась после этой новости. Но неужели он не заметил, как мне тяжело? Почему даже не попытался узнать, что со мной? Вздрагиваю, услышав стук в дверь. «Мам, я сейчас отдохну и спущусь!» — кричу, не двигаясь с места. Дверь ожидаемо открывается, но на пороге стоит не мама. Я дергаюсь, приподнимаясь на локтях. «Я тебя не приглашала. Уходи!» Говорю сводному, что смотрит на меня слишком внимательно, препарируя, как жалкую муху. «Вадим, уйди, или я закричу!» Вместо ответа он закрывает дверь на защелку и подходит к моей колонке. «Алиса, включи рок», — говорит Вадим, и комнату заполняют звуки кавера классики рока «Элис Купер» и их «Яда». «Что ты делаешь?» — смотрю на него, не понимая, что происходит. Вижу, как он прибавляет громкость на колонке и напрягаюсь еще сильнее. Хочу остановить музыку, но под темным взглядом сводного язык присыхает к небу. Вадим твердой походкой движется на меня, пугая до чертиков. Он останавливается рядом с моей кроватью и тянет меня за лодыжку к краю. «Что ты творишь?» «А теперь кричи». Опирается ладонями с двух сторон от меня на матрас, останавливаясь в нескольких сантиметрах от моего лица и, видимо, дожидаясь моего крика. Он смотрит, не моргая, блуждая взором по моему лицу, замирая на губах и снова поднимая глаза выше. Губы начинают печь. Я вижу, как раздуваются его ноздри, и в конечном итоге его взгляд застывает, обжигая мой рот. Сердце слишком быстро стучит, и я даже не слышу музыку из-за его грохота. Не знаю, что происходит в следующее мгновение, но мы тянемся друг к другу, сливаясь в горько-сладком поцелуе.